Глава третья. Откровение. «Вы должны брать препараты из расчета на стадо крупных копытных. Не смотрите так на меня. Я не виноват. У них что-то серьезное с мордами. Зуд и отекает все, глаза слезятся, носы тоже не в порядке, за ушами зудит, и шеи тоже беспокоят». Таня моментально припомнила лису. «А там что-то могли обрабатывать химией? И крупные копытные — это кто?» «Олени. Северные олени», — объяснил Соколовский. «Химия? Нет, исключено. Там тайга, заповедные места. Их, попечитель, так скажем, утверждает, что над ними даже самолеты с вертолетами давным-давно не пролетали. И да, Танечка, при них о попечительстве ни слова. Они животные серьезные, если что, могут и поохотиться». «Поохотиться? На кого?» Таня знала, что олени вообще-то не гнушаются мышкой закусить, да и птичкой тоже, если поймают, конечно. Но что-то ей показалось, что речь идет не о такой охоте. «Ну, на того, кто их, как они считают, обидел. Против огнестрельного оружия им, конечно, не выстоять. Но безоружного человека, как бы поаккуратнее сказать, слопать могут. Только не пугайтесь. Им никто не позволит вас обидеть. Просто осторожнее в выражениях. Договорились?» «Конечно», — непринужденно улыбнулась Таня. «А они говорящие?» Вполне логичное предположение, если учесть необходимость осторожности в разговорах. «Да, конечно», — уверенно кивнул Соколовский, словно говорил о том, что солнце всходит на востоке. «Есть и еще сложности. Собственно, там сплошные сложности, если честно». «И какие же?» Таня бодро улыбнулась начальству. «Да видите ли...» Соколовский глубоко вздохнул. «Тип, который за ними присматривает, тоже весьма и весьма непрост. Собственно, их двое. Один местный лесничий, а второй...» «Тот самый попечитель, которого при оленях так называть не стоит», — подсказала Таня. «Именно. Он там и живет. У него роскошный дом в тайге, с кучей всевозможных удобств и прочего. Так вот, к нему в дом ни в коем случае заходить нельзя. Обратно я вас оттуда просто не достану», — выдал Соколовский. Таня с опаской посмотрела на актера, но тот и не думал шутить. «Он что, маньяк какой-то? А если он меня просто в дом втолкнет?» Соколовский потер лоб, явно взвешивая свои дальнейшие слова. «Хорошо. Я вам объясню, как есть. У этого типа, Геннадий его зовут, есть некая особенность. Он не переносит холод. Совсем. То есть выйти из дома он не может». «Что, всю зиму?» «Да и не только. Минусовая температура для него весьма неприятна. Проще говоря, он теряет сознание, отключается, понимаете?» «И живет в Ханты-Мансийском автономном округе. Он мазохист?» — не выдержала Таня. «Нет, просто там у него находится источник доходов. Поэтому он там и живет. Впрочем, он устроился весьма комфортно. Дом огромный, оборудован прекрасно, теплый». «А продукты, дрова? Чем он там топит?» «Все это ему подвозит лесничий Иван Иванович. У них взаимовыгодное сотрудничество». «А почему он меня может захотеть запереть у себя дома? И не опасно ли туда лететь к Рылане?» «Нет, его только люди интересуют». «Погодите, так он что, тоже не...» «Тоже», — кивнул Соколовский. «Я же начал с того, что у нас много кто может быть». «Если вы мне сейчас скажете, что там и лесничий не совсем человек», — нервно рассмеялась Таня, но смех стих, стоило ей всмотреться в лицо Соколовского. «Ну, выглядит он как человек, почти всегда», — неохотно признал он. «Филипп Иванович, простите меня, но я боюсь туда ехать. Глухая тайга, двое непонятно кого, олени хищные, которые могут слопать, если лишнее им сказать. «Нет, для меня это перебор», — решительно заявила Татьяна. «Я могу вас понять, если честно», — вздохнул Соколовский. «Много всего, да? Только понимаете, какое дело? Даже люди, с которыми вы нос к носу находитесь, общаетесь каждый день, думаете, что их знаете, могут оказаться совсем незнакомыми, чужими. Подчас гораздо страшнее наших непонятно кого. Я вас могу заверить, что Иван точно не станет ничего плохого делать. Не в его интересах. Я с него просто шкуру спущу. А Геннадий от него слишком зависит, чтобы рисковать. Главное, сами в его дом не входите, и все будет чудесно». «Да кто они такие?» Таня воззрилась на начальство. «И почему Крылане вы этого не говорите?» «Она и так учует», — пожал плечами Соколовский. «Понимаете, у нас страна огромная». «Много кто может жить», — в тон ему протянула Таня. «Точно так. Короче, воронов вы уже видели, а вот лис пока нет». «Лисы? И кто из них?» «А, наверное, лесник». Таня покосилась на кивнувшего ей Соколовского, припоминая сказки, где лиса становилась человеком. «Это, скорее всего, где-то восточнее было, да?» «Да, именно», — кивнул Филипп. «А второго отгадаете? Давайте подскажу. Такие, как он, описывались в сказке «Волшебное кольцо». Таня довольно давно читала сказки последний раз, но мультфильм помнила. Еще помнила об особенности Геннадия, так что 2 и 2 сложила быстро, а потом уставилась на Соколовского в состоянии, близком к панике. «Он что, змея? Погодите, Урал. Полос?» «Нет, нет, Полос дома, в исконных землях. Да и не жил он никогда на вашем Урале. Просто раньше открывались проходы. Вот люди отсюда и могли бывать на его территории. А он и рад был позабавиться. Почему нет? Потом, когда людей стало больше, жажда золота и прочего усилилась, и начали делать попытки что-то всерьез в исконных землях разведывать да разрабатывать. Проходы начали один за другим закрываться. Это же касается и хозяйки Медной горы, и некоторых других. Я не знаю, понимал ли это Бажов. Вряд ли. Но и он описывал, как жилы уходили, а месторождения внезапно иссякали». «Ой, там же было написано, что места менялись. Ну, то есть где-то было, что шел-шел человек, а места-то вокруг стали незнакомые», — вспомнила Таня, сама уже не очень понимающая, в какой она реальности. Пришлось даже за окошко покоситься. «Да, там тот же самый вид. Москва. Все нормально». Соколовский взгляд уловил. Чуть улыбнулся, но кивнул одобрительно. По его мнению, в Татьяне он не ошибся. Она вполне неплохо реагирует. «Да вы, Танечка, умница. Все так и было. А что касается Гены, он здешний. Ну, в смысле, на свет появился уже тут. Кстати, зовут его по-настоящему Хорш. Но золото он любит, как тот самый Полос. Правда, особой власти над ним не имеет. Просто жадноват, так скажем». «И какого он размера, когда змея?» «Приличного», — вздохнул Соколовский. «А так как при этом еще и ипохондрик, то вам, как нормальной теплой женщине, да еще и ветеринару, к нему в дом категорически нельзя, не выпустит». Таня сходу поняла, почему речь зашла о ее температуре тела. Змеи хладнокровные и очень любят источники тепла. «Брррр, а золотите, но я в этот дом не ногой», — решительно заявила она. «Вот как раз озолотить он может, поэтому я и проверял вашу реакцию на золото. Например, вдруг расстелится перед вами дорожка из самородков. Что вы будете делать?» «Посмотрю, куда она ведет», — мрачновато ответила Таня. «Замечательно», — просиял Соколовский. «Именно это меня больше всего и тревожило. А все остальное мы решим». «А лис?» «Тявин — это его настоящее имя, а так зовут Иван. Он, когда думал, какое людское имя хочет, заявил, что всегда мечтал понять, как себя чувствуют Иваны. Вот и назвался так», — усмехнулся Соколовский и продолжил. «Тявин — хитрец, очень себе на уме, как и положено его роду, но всегда точно знает, где его выгода. В данный момент ему крайне выгодно обеспечить наш благополучный приезд и отъезд в полном составе. Иначе ему лично сильно не поздоровится». Вечером после разговора с Соколовским Таня долго сидела на кухне, обнимая ладонями кружку с горячим чаем, смотрела в окно, за которым белой завесой колыхался снегопад, слушала, как поет сверчок, сбежавший из зоомагазина, где он числился живым кормом и прирученной Шушаной в качестве домашнего питомца. «Что ты так переживаешь?» Нуруш появилась на кухонном диванчике и уселась поудобнее рядом с Таней. «Он тебя напугал?» «Есть такое, если честно», — вздохнула Таня. «Понимаешь, я... Ну, я обычный ветеринарный врач. Ничего странного в жизни не делала, да и не мечтала ни о чем таком. А тут змей, который превращается в человека и может меня украсть. Лис-оборотень. Ой, ну ладно, не оборотень, но тоже меняющий облик. Олени, которые могут сожрать. Да и зачем они нужны этому змею? Он их для еды разводит, что ли?» «А тебе Соколовский не рассказал?» — фыркнула Норуш. «Нет, а что? Что-то еще есть?» — обреченно уточнила Таня. «Они златорогие». «Какие?» «Златорогие. У них золотые рога. Не позолоченные, не кажущиеся золотыми, а настоящие золотые. И растут очень быстро, если оленям это нужно. Мне про них когда-то моя бабушка рассказывала. Они опасные, могут сожрать. Так что всех нарушат, предупреждали на всякий случай». «Так как же могут выжить в наше время златорогие олени?» Таня ни на миг не засомневалась в словах Шушаны. «На них бы охотились все поголовно». «А это я тебе могу объяснить. Я разговор Соколовского слышала. Тот тип, который змей, он с оленями заключил договор. Он их защищает и скрывает. А они ему рога дарят. Насколько я поняла, он рога оленям попросту чем-то красит». «Краска по металлу?» — предположила Таня. «Тогда, если учесть зону поражения, скорее всего, у них аллергия на краску. Может, какую-то новую попробовали?» У нее мелькнула мысль рассказать о своей догадке начальству и никуда не ехать. Но она сообразила, что все равно надо определить, какое лекарство лучше, рассчитать дозы, уколоть каждого пострадавшего. Короче говоря, все равно надо ехать. Никуда ей не деться. Опять стало холодно, а уютная кухня ее квартиры показалась единственно безопасным местом на земле. И тут она вспомнила, что если бы не Соколовский, не было бы у нее этого. В лучшем случае я бы ее снимала. И то, если бы не продали кому-то другому, тому, кто не стал бы особо впечатляться Норушной защитой, а купил бы, чтобы сдавать. И не было бы у меня ничего этого. Раз так, хочешь, не хочешь, отказываться было нельзя. Таня обвела взглядом кухню, терпеливо ожидающую ее решения Шушану, крепко спящего в корзине у батареи Терентия, увидела в дверях мрачноватую и озабоченную физиономию Врана. «Плевать я хотела на всех лис, змей и оленей до кучи. Чего я паникую? Съезжу, полечу оленей. В дом к змею соваться не буду. Я просто вернусь назад, и все. Да, существа необычные. Только вот я в собственном доме с тремя такими живу. И ведь хорошо живу. Гораздо лучше, чем с мужем или у матери». «И чего ты глазами, как сова, сверкаешь?» — заинтересовался Вран. «Ты уже знаешь, куда едешь?» «Да, в Нижневартовск». Таня прекрасно понимала, что Врану подробности лучше не говорить. Или бросит учебу и рванет за ней. Или изведется от беспокойства. Натура такая. «Ого! Далеко и холодно. Это поэтому крыла на тебе какую-то супертеплую одежду приволокла?» «Да, именно поэтому», — согласилась Таня, повеселев. «Крылана-то с ней, да и Соколовский тоже. Если уж он того медведя уговорил угомониться, то ничего страшного, справится и сейчас». «Иди спать, чего ты вскочил?» «Да сам не знаю. Показалось, что ты испугалась чего-то. Все нормально?» Таня уверенно покивала головой. Вран пожал плечами и буркнул что-то вроде «спок ночи» и ушел в свою комнату. «Чует уже!» — уважительно покивала Шушана. «Умный мальчик, одаренный!» «Чует что?» «Ну, как что? Тебя! Ты испугалась, а он учуял и проснулся!» «У них такое бывает! Вещуны, что поделать?» «Вот еще проблема! Теперь и не побоишься вдоволь!» — проворчала Таня, покосившись на Терентия, который завозился в корзине, вывалился из нее, а потом с закрытыми глазами безошибочно дошел до мисок, сунул морду в одну из них и уснул опять. «Кот, едолунатик!» — вздохнула Шушана. «Хотя это на него так холод действует! Послушал, куда ты едешь, и впал в зимнюю спячку!» Она хихикнула, а потом уже серьезно пояснила. «Он рассказывал, как мерз и голодал в прошлом году, когда его никто в дом не пускал. Вот и перемещается между батареей и мисками. К весне, наверное, перекатываться будет, как шарик». «Я попрошу котика не оскорблять», — невнятно прогудел Терентий и уснул еще крепче. Тикали часы, Шушана ушла проведать сверчка, Терентий начал уютно посапывать, а Таня все думала о предстоящей поездке. «Ладно, рискну. Куда деваться-то? А потом...» «Давай на чистоту. Разве я себе простила бы такое? Иметь возможность посмотреть на златорогих оленей и не воспользоваться этим?» Поездка выдалась нелегкой. Перелет, пересадка, длительный перелет. Таня устала, затекли ноги, она нервничала. Правда, похоже, только она одна так относилась к полетам. Соколовский вел себя так, словно в небе родился. Ему, похоже, ничего не доставляло неудобства. Хотя его узнавали, просили автографы, рассказывали, какие фильмы с его участием смотрели. Таня его даже зауважала еще больше. Хотя Крылана, похоже, тоже получала удовольствие от перелетов. Попросила пустить ее к окошку, да так и сидела, не отрывая взгляда от неба. Прилетели рано-прирано. Можно сказать, что еще ночью. Когда объявили температуру, Таню пробрал крупный озноб. «Мамочки, ужас какой! Холодно!» Только эти мысли и метались в голове. Правда, одежда, купленная Крыланой, проверку выдержала. Замерзли только нос и щеки. «Сейчас едем в гостиницу. Вечером у меня концерт во Дворце искусств, а утром выезжаем. Можете пока погулять по городу». Таню на прогулку вытащила Крылана. «Пошли, пошли. Заодно посмотрим, достаточно ли тепло мы одеты. Глупо будет доехать до места и в тайге обнаружить, что замерзаем». Пошла и не пожалела. Да, мороз, конечно, но появилась какая-то бесшабашная веселость, что ли. Слишком большое небо было распахнуто над головой. Слишком много снега и под ногами, и на каждой веточке деревьев. Слишком громко и радостно, как в детстве похрустывал под ногами снег, чтобы жалеть о знакомстве с этим городом. Посмотрели достопримечательности, вернулись в гостиницу голодные, как волки, успев краем глаза увидеть, как Соколовский, сияя собственным светом, уезжает на концерт. Чего Таня совсем не ожидала, так это того, что рано утром они снова полетят, но уже на вертолете. «Филипп Иванович, вы не предупреждали?» — строго покосилась на него Таня. «Да? Неужели? Запамятовал, наверное», — рассмеялся возмутительно довольный, свежий и бодрый Соколовский. «Нам вообще-то еще далековато, так что только на вертолете и можно, а потом немножечко машиной. Что поделать, расстояния такие». «Немножечко это сколько?» — хотелось уточнить Тане. Но назвался груздем «Лезь в вертолет». Куда ж деваться-то? Доехали до места уже после обеда. Соколовский сам вел здоровый вездеход, который ему пригнали к вертолетной площадке. И Таня сначала пыталась хотя бы какое-то впечатление составить о том месте, куда попала. Но вокруг была тайга. «Красиво как!» Время от времени мечтательно вздыхала Крылана. «Ты спишь, что ли?» «Дремлю», — отзывалась Таня, на самом деле прикрывшая глаза и пытающаяся прикинуть, все ли она правильно угадала с лекарствами, хватит ли их. Когда машина свернула с трассы на расчищенную узкую дорогу, а потом, следуя ее изгибам, поворачивала вновь и вновь, Таня как-то подсобралась. Конец пути явно был где-то близко. Так и оказалось. Машина выехала на довольно большую опушку, в глубине которой высился здоровенный забор с распахнутыми настежь воротами. У ворот переминался с ноги на ногу какой-то тип среднего роста, придерживая створку, которую сбивало ветром. «Какая встреча, Филипп Иванович!» — заорал он, перекрикивая шум ветра. «Рад вас видеть!» «Еще бы!» — хмыкнул Соколовский. «И вам здрасте, Иван Иванович. Как наш глубоко уважаемый Геннадий поживает?» «Да что ему будет? Сидит в доме, носа не кажет, как всегда!» — фыркнул Иван Иванович. Таня покосилась на Крылану, раздувшую крылья носа, словно она принюхивалась. На Танин взгляд Иван был нормальным человеком. Разве что глаза не совсем обычные, радужка янтарная. Но какого только цвета глаз не бывает у людей. «Ну, с этим все понятно. Он действительно лис», — шепнула Таня Крылана, которую по пути просветил Соколовский. «Интересно, со змеем. Даже жаль, что я его не увижу. Никогда вживую не встречала. Слышала? Да. Но так, чтобы лично? Нет». «А лис таких встречала?» — беззвучно поинтересовалась Таня. «Да, конечно. Они не очень редкие», — спокойно подтвердила Крылана. Иван подошел поближе. И Таня могла бы на деньги поспорить, что он, несмотря на то, что они говорили очень тихо, все слышал. «Я рад вас приветствовать. К сожалению, владелец дома мороз не переносит. Выйти и поздороваться как следует с вами не может, поэтому я за него», — улыбнулся он, мимолетно покосившись на Крылану и чуть поклонившись ей. Видимо, тоже опознал, кто перед ним. «А вот ваши пациенты. Я специально их пригласил во двор, чтобы вам удобнее было их осматривать». Первая оленья морда уже выглядывала из-за угла дома, а когда Иван взмахнул рукой, олени начали выходить к Татьяне. Таня подошла к оленям, явно крупноватым для северных, и внимательно осмотрела морду ближайшего. «Явное воспаление слизистых», — пробормотала она, а потом обратилась к самому оленю. «Извини, те, кто их знает, этих хищных копытных, а ну, как на тыканье оскорбятся. Извините, позволите вас осмотреть?» Олень явно разрешил, шагнул вперед и шею вытянул. Соколовский предупреждал, что с незнакомыми людьми они не откровенничают, так что шансов на то, что сами начнут говорить, немного. «Так, под шерстью явно тоже воспалено. За ушами, шея, ноздри. Что-то сильно раздражает не только слизистые, но и кожу». Она покосилась на еще один оленей нос, который высунулся из-за ее плеча, осмотрела и его заодно. «То же самое. Интересно, а давали оленям какие-то пищевые добавки? Ну, хоть что-то новое? Или из новой партии?» «Нет, ничего не давали. Все как всегда», — пожал плечами Иван Иванович, посверкивая яркими янтарными глазами. «Разве что Геннадий что-то придумал. Погодите, я ему позвоню». Голос в смартфоне, поставленном на громкую связь, был совершенно обычным, разве что довольно капризным. «Ну что ты там удумал? Почему не приглашаешь девушку в дом? Заходите в гости!» «Спасибо, я на работе», — решительно отказалась Таня. «Что нового было в рационе оленей?» «Абсолютно ничего. Да я же их и не докармливаю дополнительно. Они самодобывающие». «Это явная аллергия, но на что?» Таня покосилась на дом и пожала плечами. «Даже краска свежая может спровоцировать аллергию. Вы что-нибудь красили до наступления холодов?» Глубокое молчание было ей ответом. «В смысле? Гена, ты ж...» — ахнул Иван Иванович. «А ты чем рога им обрабатывал?» «Новой. Новой краской. Из баллончика. Я устал каждый год им просто так рога красить. А тут новая». «Ну ты и...» — Лесничий мрачно воззрился на оленей, а не на него. «Зараза! И как теперь быть?» Таня покосилась на Соколовского, живо заинтересовавшегося просчетом Геннадия. «Да, и как это вы, глубоко уважаемый, так просчитались? А ведь этой своей ленностью вы подставили под удар жизни стада уникальных оленей, которые вам доверились». «Молчи, ты хоть не начинай!» Раздраженный голос из смартфона вызвал волнение в стаде оленей. Они были явно недовольны. «Лучше скажи, что делать. Вот, вот пусть девушка скажет, как быть». «Если краска вызывает такую реакцию, ее надо убрать. Правда, растворители тоже не очень-то полезная штука, прямо скажем. Но можно взять пленку для ремонта, обернуть вокруг рогов и смывать краску». «Не, с этим можно так не возиться. Это пусть Генчик на досуге возится. Как раз до весны успеет», — рассмеялся Иван Иванович. «Я тебе специально 3 ведра растворителя куплю. Слышишь, страдалец?» Страдалец явно слышал и даже жалобно что-то бормотал. «Эх ты! Короче, старая краска у меня в сторожке есть. Мне будешь должен за покраску стада». Иван весело потер руки, видимо, планировал запросить ого-го, какую стоимость. Таня ничего не понимала. «Погодите, но рога нужно очистить от краски, им же хуже будет». «Да вы не волнуйтесь, они сейчас просто их скинут, отрастят новые, а вот с ними мне придется повозиться. То еще удовольствие на морозе с краской бултыхаться». Таня прекрасно помнила, что находится в окружении не совсем обычных существ. Но вот поверила в то, о чем говорил Иван, который на самом деле звался Тявином, только после того, как пара оленей отделилась от стада, разошлась в разные стороны и рванула друг навстречу другу. Сухого треска, который ожидала Таня, не было. Раздался звон, и рога оленей, обломившись, упали на землю, посверкивая золотыми искорками там, где краска оказалась содрана, и у основания. Таня не обратила на это внимания, но за ней очень пристально наблюдали и Иван, и смутный силуэт у окна, а за ними, в свою очередь, Соколовский и Крылана. Сама она поспешила к животным, которые оказались без рогов. «Да, прямо у основания аж язвочки образовались», — запереживала она, обратив внимание, что у важенок этого необычного вида рогов нет. «Только у самочек и оленят. У них же такого сильного раздражения не было, верно? Разве что их самцы рогами касались». «Кто их знает? Олени ревнивые. К важенкам и малышам прямо не подойти», — пояснил Иван, оттягивая рога к дому, от греха подальше. «Они сами жаловались, сказали, что у всех». Еще одна пара отделилась от стада и поспешила избавиться от рогов. Правда, Таня на это уже не обращала внимания. Она занималась теми оленями-самцами, кто нуждался в помощи, очищала глаза, ноздри, обычная работа, а потом отправилась в машину, чтобы в тепле набрать антигистаминные препараты в шприцы. Когда она с этим справилась и вышла к стаду, то ахнула. На первой паре оленей уже красовались изумительной красоты золотые рожки. Иван напрягся, покосился на дом, где в окнах мельтешил напортачивший Геннадий. Но Таня быстро отвлеклась от необычной и, безусловно, прекрасной картины и занялась уколами.